Глава третья. Готика. Понятие «готика» возникло в среде итальянских писателей эпохи Возрождения и было связано в первую очередь с литературой и той варварской латынью, которая в средние века пришла на смену латыни классической. В дальнейшем распространится идея о том, что и памятники архитектуры, от которых мастеров Ренессанса отделяло всего несколько столетий, были созданы, по их мнению, еще варварскими племенами — готами, чья художественная культура была далека от античных образцов. В наше время понятием «готика» принято обозначать заключительную стадию развития средневекового искусства. Период господства данного стиля приходится на XIII-XIV века, хотя в художественной культуре некоторых стран он прослеживается вплоть до XVI столетия. Нагляднее всего готические черты проявились в архитектуре церковных зданий, а главным феноменом готики становится большой городской собор, поражающий своими масштабами, смелостью архитектурных приемов, обилием скульптурного декора и цветными окнами-витражами. Если романские храмы были преимущественно монастырскими, то готические соборы чаще всего строились на деньги горожан. Размах и пышность строительства свидетельствовали о богатстве и могуществе города, процветании ремесел и торговли. Подобное здание могло возводиться не одно столетие, примером чему служат знаменитые соборы Кёльна и Милана, которые были закончены лишь в XIX веке. При этом некоторые храмы так и оставались незавершенными. Нередко здания разрушались пожарами и отстраивались заново. К перестройке собора могло привести также обрушение башни или свода вследствие инженерных погрешностей. К примеру, в 1284 году, в канун Рождества, рухнула часть сводов собора Сен-Пьер во французском городе Бове, который на тот момент имел самый высокий свод в Европе — 48 метров. Это событие определило границы допустимой высоты готических сводов, за пределы которой средневековые строители уже не выходили. Позднее, в XVI столетии, в соборе Бове произошло обрушение высокой центральной башни, 153 метра. Готические храмы были самыми высокими зданиями своей эпохи, архитектурной доминантой, служащей ориентиром тем, кто приближался к городу. Собор с его высоким и светлым пространством, расцвеченным горящими цветными стеклами витражей, воспринимался людьми того времени и как образ мироздания, и как образ небесного Иерусалима, обители праведных. В то же время он мог служить местом городских собраний, местом проведения особых религиозных представлений, мистерий, или местом для чтения университетских лекций, как это было, например, с собором Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари. Формирование готики было тесно связано с развитием строительного мастерства, более искусной обработкой камня, совершенствованием техники и разработкой новых архитектурных конструкций, которых не существовало в античном и в романском зодчестве. Для романской архитектуры были типичны полукруглые арки и цилиндрические своды, тяжесть которых несли на себе массивные стены. В готике новый тип свода — нервюрный или каркасный — дал возможность всю силу тяжести арок перенести на отдельные опоры, облегчив тем самым стену. Сами же опоры усиливались с внешней стороны здания мощными контрфорсами, которые были дополнены аркбутанами. То есть основа архитектурной конструкции выносилась за пределы внутреннего пространства здания и превращалась во внешний каркас. При этом стены становились тоньше и легче и не имели уже несущей функции. Изобретение стрельчатой арки, состоящей из двух дуг, смыкающихся наверху, давало возможность увеличить высоту потолка. Еще одним отличием готики от романики стал новый образ западного фасада церкви. Напоминающий ранее вход в крепость, теперь он становится все более открытым, приобретая дополнительные порталы, круглое окно, готическую розу, ажурные и визуально более легкие башни. Западный фасад, словно ширма, закрывал от зрителя разгрузочную конструкцию постройки, арк, бутаны и контрфорсы, идущие вдоль боковых стен здания. Свои отдельные фасады по обеим сторонам приобретает и поперечный неф, трансепт. Как и в эпоху романики, скульптура и архитектура во внешнем оформлении собора останутся нерасторжимо связаны. Поскольку строительство грандиозного по масштабам здания занимало длительное время, скульптуры на разных его порталах могли выполняться разными группами мастеров и отличаться по стилистике, как в случае с Шартерским собором. Благодаря этому мы на одном памятнике нередко можем проследить эволюцию скульптурных форм от ранней готики к зрелой. Мастерам той эпохи было свойственно внимательное и пристальное изучение реального мира, стремление запечатлеть его во всем многообразии. Теологическая программа декора готических соборов подразумевала изображение большого количества персонажей. И чтобы зритель мог отличить их друг от друга, необходимо было придать им индивидуальные черты. Так постепенно будет складываться тот изобразительный принцип, которые принято называть готическим натурализмом. Готической скульптуре в целом была свойственна большая эмоциональность, нежели скульптуре романского периода. Наиболее интересные и выразительные характеристики давали своим персонажам немецкие мастера. При этом некоторые из них хорошо знали французские образцы и отталкивались от них при создании собственных пластических произведений. Особое изящество и изысканность отличают искусство готической живописи как монументальной, так и станковой. Но в пространстве собора ей будет отведено далеко не столь значительное место, поскольку ее роль теперь отчасти берут на себя витражи, которые, впрочем, тоже нередко определяют как один из видов живописи. В эпоху готики продолжает развиваться книжная миниатюра, отдельные элементы которой напоминают готическую архитектуру и витраж. Теперь она представляет собой не только произведение искусства, но и прекрасный исторический документ, в котором нашли отражение особенности жизни и быта людей той поры. Зарождение готики связывают с французским королевским доменом Иль-де-Франс, где около 1137 года легендарный аббат Сугерий, Сюжер, советник и биограф королей, регент Франции и настоятель монастыря Сен-Дени, задумывает перестройку аббатской церкви. При перестройке восточной части был применен нервюрный каркасный свод, который в дальнейшем станет отличительным знаком готической архитектуры. Но стоит отметить, что предпосылки к использованию подобных сводов существовали уже и в романском зодчестве, примером чему является Даремский собор в Англии, XI век, и французская церковь Сен-Мадлен в Везле. Нервюрные своды имели свои преимущества. Они были прочнее и легче. При их возведении требовалось меньше строительного материала. А также появлялась возможность перекрывать большие пространства нефов шириной 8-10 метров. При постройке церкви Сен-Дени были использованы и два других важных для готики элемента — стрельчатые арки и внешняя система разгрузки. Отдельные опоры и контрфорсы, поддерживающие стены с внешней стороны здания. Их также можно было эпизодически встретить еще в романских зданиях. Но именно в Сен-Дени эти элементы были объединены, чтобы заложить основу новой архитектурной системы. Благодаря данной системе капеллы, возведенные при аббате Сугерии, имели высокие окна, поскольку им уже не требовались мощные толстые стены. По инициативе Сугерия, неоплатоника и философа, придававшего большое значение мистической силе света, окна остеклят цветными витражами. Принято считать, что именно Сугерию принадлежала и идея создания первого витражного окна розы. Впоследствии аббатство Сен-Дени будет славиться своей школой витражистов. Действительно, изменения в архитектуре повлекли изменения и в форме церковного монументального декора. Место фресок теперь занял витраж. Композиции, сложенные из разноцветного стекла в свинцовой обводке, позднее превратившиеся в роспись непосредственно по стеклу. В романских постройках окна были небольшими, поскольку несущая функция стены не позволяла ослабить ее большими проемами. В готических зданиях стены перестают быть несущими, что позволило намного увеличить площадь окон, которые теперь использовались как дополнительные плоскости для декора храма. Образ французского готического храма определялся западным фасадом, визуальная роль которого становится более значимой, чем это было в романской базилике. Предпосылки к тому уже обозначились в западном фасаде церкви Сен-Дени, где появилось круглое окно роза, три портала соответствовали трем продольным нефам, а башни словно вырастали вверх из объема самой стены. К числу самых известных готических соборов Франции относятся соборы в Реймсе, Амьене, Шартре, Париже. Рассмотрим каждый из них в комплексе, как целостный архитектурно-скульптурный ансамбль, украшенный витражами. Стоит отметить, что в отличие от романских церквей, построенных в честь местных святых, почти все соборы во Франции будут посвящены Богоматери, культ которой усиливается в этот период. Один из ее титулов — «Наша госпожа», на французском «Нотр-Дам», станет самым характерным названием для большого храма. Нотр-Дам-де-Пари, Нотр-Дам-де-Шартр, Нотр-Дам-де-Реймс. Наиболее прославленным среди них, пожалуй, является Нотр-Дам-де-Пари, не в последнюю очередь благодаря роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», опубликованному в 1831 году. «Одна из главных целей моих — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре», написал автор в примечании к своему труду. Через 10 лет после выхода в свет книги началась реставрация собора под руководством архитектора Эжена Виоле-Ле-Дюка, который увенчал храм высоким шпилем и оформил фасады знаменитыми скульптурами химер, ставших плодом его собственной фантазии. К этому моменту собор представлял собой печальное зрелище, особенно после того, как в годы Великой Французской революции на западном фасаде была уничтожена скульптурная галерея, представляющая ветхозаветных царей, которых революционеры приняли за изображение французских королей. Первый камень в фундамент большого пятинефного храма заложил папа Александр III, посетивший Париж в апреле 1163 года. В конструкции здания прослеживались основные принципы готической архитектуры. Нервюрный стрельчатый свод центрального нефа, стрельчатые арки, ярко выраженные арк-бутаны, поддерживающие собор с восточной стороны. Образ западного фасада Нотр-Дам-де-Пари, относящегося к периоду ранней готики, послужил примером для многих других французских соборов. Над тремя перспективными порталами фасада была устроена так называемая «галерея королей» — ярус с нишами, в которых были установлены фигуры ветхозаветных царей. Над галереей располагались окна с витражной розой по центру и две башни, не имевшие шпилей. Все три портала были декорированы скульптурными изображениями, связанными с определенными темами. Портал в правой части фасада посвящен Святой Анне, в левой части — Богоматери. Центральный портал традиционно связан с образами Страшного Суда. Ко второй половине XIII века относится возведение фасадов трансепта и шпиля, венчавшего свинцовую крышу Нотр-Дам-де-Пари. Шпиль, со временем сильно обветшавший, будет разобран в XVIII столетии. Восстановлен в середине XIX века Виоле-Ле-Дюком, но вновь окажется разрушен вместе с оригинальной кровлей XII века во время сильного пожара, произошедшего в апреле 2019 года. На момент написания этой книги, начало 2024 года, знаменитый Парижский собор все еще находится на реставрации и закрыт для посетителей. 110 окон в Нотр-Дам-де-Пари были застеклены витражами, но от эпохи Средневековья сохранились лишь три большие розы на западном фасаде, а также на северном и южном фасаде трансепта. Круглые витражные окна на фасадах трансепта называли розами Людовика Святого, поскольку, согласно легенде, король Людовик IX пожертвовал деньги на их изготовление и отложил начало крестового похода, чтобы увидеть их законченными. Переход от ранней готики к зрелой знаменует собор в Шартре, современный облик которого сформировался в первой четверти XIII века. От романского храма, в котором находилась реликвия, после пожара частично сохранился только западный фасад, ставший отправной точкой для строительства нового, уже готического здания. Нижняя часть фасада еще демонстрирует черты романского стиля, который плавно эволюционирует в готический по мере возведения его верхней части. Центральная часть представляет собой довольно массивную стену с тремя порталами округлой формы. Своеобразной линией перехода от одного стиля к другому становится здесь витражное окно «Роза», одно из самых ранних во Франции. Северная башня западного фасада вырастает из романского основания 1134-1150 годы, а ее ажурное завершение появляется только в начале XVI столетия, когда в очередном пожаре сгорит венчавший ее деревянный высокий шатер. В итоге высота этой башни составит 113 метров. Южная башня фасада, возведенная в 1145-1165 годах, уже в большей мере демонстрировала готические черты. Скульптурное оформление Шартерского собора позволяет проследить постепенный переход от раннеготической пластики к периоду зрелой готики, от конца XII к середине XIII века. Три портала западного фасада были украшены скульптурами, выполненными около 1145-1155 годов. Здесь можно увидеть образы библейских персонажей, евангельские сцены, символические и аллегорические фигуры. Столпообразные статуи, расположенные по правую и левую сторону от дверей каждого портала, пока еще представляют собой вытянутые вверх статичные фигуры, стоящие в строго фронтальных позах. Удлиненные пропорции и словно обращенные вглубь себя взор подчеркивают сосредоточенность и духовное напряжение персонажей, их внимание к своему внутреннему миру. Южный и северный входы в Шартерский собор декорировались скульптурой после 1204 года. И фигуры, которые уже перестают быть неотъемлемой частью стены, кажутся здесь более объемными, а их движения более свободными и естественными. Персонажи постепенно начинают оживать и разворачиваться в пространстве. При этом между ними возникает некое подобие общения. В скульптурных образах Шартерского собора все больше прослеживается интерес мастеров и к индивидуализации персонажей, которые начинают отличаться друг от друга как обликом, так и темпераментом. Именно готика открывает в скульптуре то разнообразие человеческих типов, которое было неизвестно даже античности с ее внешне унифицированными образами различных героев. Так, на южном фасаде собора в Шартре папа Григорий Великий представлен погруженным в глубокие раздумья. Мартин Турский вдохновенно проповедует, а рядом с ним располагается фигура святого Иеронима, человека невысокого роста, похожего на ученого-схоласта той эпохи. Одним из наиболее драматичных и выразительных скульптурных групп Шартерского собора является изображение Авраама, готового принести в жертву своего сына Исаака. Оба они оборачиваются на зов ангела, возвестившего им о Божьей милости и о том, что мальчик останется жив. Фигурка ангела находится наверху, под балдахином персонажа, соседствующего с Авраамом. Постепенно фигуры начинают отделяться от плоскости стены, практически превращаясь в круглую скульптуру, открывающуюся зрителю с разных ракурсов. Особенностью скульптуры зрелой готики стало стремление сделать облик персонажа более реалистичным для зрителя путем придания ему современных черт. В Шартерском соборе прекрасный пример тому явлен в изображении святого Георгия, который, согласно житию, был древнеримским военачальником, но здесь оказывается представлен в доспехах средневекового рыцаря, в кольчуге, плаще, со щитом и копьем. В Шартре почти неизменным с эпохи средних веков осталось витражное оформление. И на данный момент это самый большой из сохранившихся витражных ансамблей XII-XIII столетий. Всего в соборе имеется 150 окон общей площадью более 2000 квадратных метров. И три четверти этого объема остекления составляют оригинальные средневековые витражи. Еще в XII столетии был создан образ так называемой «Богоматери прекрасного окна», где Царица Небесная восседает с младенцем на троне в окружении ангелов, а сверху к ней слетает белый голубь Святого Духа. Наряду с религиозными сценами из Ветхого и Нового Завета и образами святых и пророков, которым отводили верхнюю зону витражей, в Шартре изображены и обычные люди, жертвовавшие деньги на создание окон. Около 100 сюжетов посвящено жизни ремесленников, а в одной из роз представлены за своей работой крестьяне. Еще одной достопримечательностью Шартерского собора является лабиринт — рисунок, выложенный из камня на полу храма и символизировавший путь Христа на Голгофу, по которому верующие должны были пройти на коленях с молитвой. Подобные лабиринты существовали и в других соборах, но не все из них сохранились. В Шартре он имеет круглую форму, и длина заложенного в нем пути составляет около 260 метров. Особое место в ряду готических храмов Франции занимал Реймский собор, поскольку в Реймсе с давних пор короновались французские монархи. В начале XIII века, когда сгорела стоявшая здесь базилика, почти сразу же началось возведение нового собора, продолжавшееся несколько столетий. Над ним трудилось не одно поколение зодчих, и имена некоторых из них были запечатлены вместе с их условными портретами на полу собора, в лабиринте, который был разобран в 1779 году. Собор в Реймсе представляет собой трехнефную базилику, которую пересекает короткий трехнефный трансепт. За трансептом начинается масштабная зона хора с обходом и венцом капелл. Верхний ярус ажурных башен западного фасада был закончен уже во второй половине XV столетия, однако шатрового завершения эти башни так и не получили. К числу наиболее примечательных скульптурных образов принадлежит знаменитый улыбающийся ангел, вторая половина XIII века, статуя которого находится на северном портале западного фасада. Вероятнее всего, ему здесь была отведена роль своеобразного проводника, сопровождающего в рай душу праведника, изображенного рядом, святой Никасий Реймский или Дионисий Парижский. Ангел галантно улыбается, а его фигура приобретает характерный готический S-образный изгиб. Подобно многим другим произведениям этой поры, он является свидетельством того, что красота стала в эпоху готики одной из важных черт положительные характеристики героя в изобразительном искусстве. Еще один улыбающийся ангел встречается в сцене Благовещения на центральном портале западного фасада. В образах ангелов и некоторых других персонажей с фасада Реймского собора, созданных во второй половине XIII столетия, нашла свое отражение специфика рыцарского этикета и куртуазной галантности, характерных для французского королевского двора. В годы правления Людовика Святого 1226-1270 при французском дворе распространяется образ идеального рыцаря, который должен быть не только мужественным воином, но и любезным обходительным кавалером, умеющим писать стихи и играть на музыкальных инструментах. Согласно этим представлениям, в композиции «Принесение во храм» изображается муж Девы Марии, святой Иосиф. Простой плотник немолодого возраста, каким он описан в Новом Завете, в работе французского мастера предстает учтивым и галантным мужчиной. У него тонкое лицо с аккуратной маленькой бородкой и кокетливо закрученными усами, вьющиеся локоны, характерный разрез глаз и высокий лоб, типичные для так называемого гальского типа внешности, отличающий французскую скульптуру той поры. Под стать святому Иосифу и служанка, представленная в этой сцене. Она любезно улыбается, изящно повернув головку. Мастера Реймса также стали использовать новые элементы в орнаментальном украшении собора, воспроизводя вместо стилизованных изображений животных и растений специфику местной флоры — листья хмеля, дуба, чертополоха. Параллельно с Реймским собором строился собор в Амьене, после того, как пожар уничтожил романскую постройку, находившуюся здесь ранее. Западный фасад относится преимущественно к XIII столетию. Верхняя часть его достраивалась в XIV веке. В XV были внесены обновления, в результате чего появились разные по форме и рисунку башни. Как и в Реймсе, лабиринт на полу собора сохранил имена работавших здесь зодчих — Робер де Люзарш, Тома де Кормон и его сын Рено. Прообразом для плана Амьенского собора послужил собор в Шартре, однако в Амьене план был видоизменен. Он стал одним из самых масштабных соборов Франции. Его длина составляла 145 метров, а высота его сводов в центральном нефе немногим уступала обрушившимся сводам собора в Баве — 42,5 метра. С особой тщательностью была продумана программа скульптурного декора западного фасада, которая в целом соответствовала тем темам, что традиционно раскрывались во французской соборной пластике эпохи готики. Центральный портал был посвящен Христу и теме Страшного суда. Боковые — Деве Марии и покровителю храма святому Фермену. На столбе колонны — трюмо, разделяющем двери центрального портала на две половины, располагается статуя Христа, получившая название «Благой Амьенский Бог». В этот период меняется сам образ Спасителя. Из грозного судьи и вседержителя, решающего судьбы людей на страшном суде, как это изображалось в романских соборах, он превращается в мудрого пастыря-проповедника. Примером этих изменений может служить фигура благословляющего Христа из собора в Амьене, где он попирает ногами льва и химеру в знак победы над смертью и грехом. Еще одним знаменитым скульптурным произведением, созданным мастерами Амьена, становится изображение Мадонны с младенцем с южного портала, так называемая «Золотая Дева». К тому времени уже значительно изменились представления об эстетическом идеале. Художники и скульпторы отказываются от грубоватой выразительности романских памятников и стремятся к утонченности и грациозности. Идеалом и олицетворением совершенства становится образ Девы Марии. С XII века все большую популярность в Западной Европе приобретал культ Богоматери, Мадонны. Земная женщина, ставшая матерью Бога, воспринималась как посредница, понимающая людей во всем их несовершенстве, со всеми их страданиями и чаяниями, которая попросит за них и заступится перед своим божественным сыном на страшном суде. Развитие этого культа во многом совпадает по времени с формированием культа прекрасной дамы, сложившегося в рыцарских кругах. Оба культа сплетались порой в единое целое, и Дева Мария представала в облике любезной и изящной дамы. Ее изображали как стройную, утонченную красавицу в соответствии с представлениями о женской красоте, царившими в те времена. В образе Мадонны подчеркивалось и материнское начало. Она с любовью смотрит на младенца Христа, забавляя его цветком или яблоком, которые имели особое символическое значение. Таков и образ Золотой Девы. Скульптор наделяет ее особой грацией и любезной обходительностью. С улыбкой смотрит Мадонна на сына. Как и у описанных нами статуй Реймского собора, у Золотой Девы гальский тип лица, характерный для французской готической скульптуры. Свободно ниспадающие складки ее одеяния подчиняются движению тела, передавая гибкость фигуры и грациозность позы. В то же время перед нами предстает Царица Небесная, поэтому ее голову украшает драгоценная корона, а ангелы поддерживают золотой нимб над ее челом. Естественная пластика фигуры Мадонны, держащей на руках младенца, и здесь приобретает характерный S-образный изгиб. Зрелая готика во Франции будет связана с так называемым лучистым стилем середины XIII-XIV веков. Его отличительной чертой станет использование еще более масштабных роз, которые начнут приобретать в это время новый рисунок с расходящимися лепестками, как это было в Амьене. Прекрасный образец лучистого готического стиля — Святая Капелла, Сент-Шапель, в Париже, возведенная всего за 8 лет, с 1240 по 1248 год. Ее строительство было инициировано королем Людовиком Святым, пожелавшим иметь отдельное здание для размещения в нем особо значимых реликвий, вывезенных из Константинополя, тернового венца Спасителя с каплями его крови, частиц креста, на котором он был распят, и копья, которым стражник Лонгин пронзил его тело. Это здание напоминает маленькую драгоценную шкатулку в готическом стиле. Вероятно, строитель капеллы Пьер де Монтрей, работавший и в Нотр-Дам-де-Пари, знал архитектуру Амьенского собора, благодаря чему в декоративном убранстве фасада Сент-Шапель появились такие детали, как щипцы и пинакли, обилие которых также было отличительной чертой лучистой готики. Изысканная витражная роза, которую можно видеть ныне, украсила капеллу позднее, только в XV веке. Постройка, внешне выглядящая скромно, внутри имеет два яруса. Нижняя капелла с относительно низкими сводами, узкими боковыми нефами и многочисленными колоннами была предназначена для придворных, охранников и слуг. По контрасту с ней, верхняя капелла, место молитвенного пребывания короля и его близких, представляет собой высокий и просторный зал. Его стены словно растворяются в сиянии огромных витражных окон, напоминая о том мистическом значении, которое придавалось божественному свету в теологических программах Средневековья. Витражи Сент-Шапель занимают площадь в 600 квадратных метров и представляют собой изображение более 1000 религиозных сцен, в которых рассказывается история человечества от сотворения мира до апокалипсиса. Одно из витражных окон посвящено истории реликвий, хранившихся в Сент-Шапель. К верхней капелле вела особая галерея, соединяющая королевский дворец с молельным залом, где находились святые реликвии. Помимо обилия света во внутреннем пространстве зданий, лучистый стиль будет отличать и обилие украшений, как в экстерьере, так и в интерьере соборов. Со второй половины XIV века декор будет становиться все более изощренным. Сложные своды начнут дополняться новыми нервюрами для усиления визуального эффекта, а формы популярного орнамента «масверк» будут напоминать языки пламени, что позволит искусствоведам в XIX столетии дать свое название завершающей стадии готического стиля — «пламенеющая готика». Из готических монастырей Франции стоит упомянуть знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на скалистом острове на границе Нормандии и Британии. Церковь этого аббатства была выстроена в стиле пламенеющей готики в XV-XVI веках. Примером готического стиля в гражданской архитектуре является хорошо сохранившийся особняк королевского казначея Жака Кёра, построенный в XV веке в городе Бурж. К концу XV столетия также относится возведение отеля «Клюни» в Париже для монахов и других представителей клюнийского ордена. Сейчас в нем располагается один из лучших мировых музеев средневекового искусства — музей Клюни. Во французской живописи черты готики проявились позднее, чем в архитектуре и витраже. И речь здесь идет преимущественно о живописной миниатюре. К числу подобного рода памятников принадлежит псалтирь Бланки Кастильской, в художественном оформлении которой были использованы приемы, характерные для витража. Сюжетные композиции заключены в круглые медальоны, располагающиеся друг над другом. В иллюстрациях псалтири Людовика Святого прослеживается влияние придворной культуры. Фигуры изображенных персонажей куртуазны и элегантны, герои Священного Писания движутся и жестикулируют, будто бы согласно светскому этикету. Каждая миниатюра имеет сложное архитектурное обрамление в стиле лучистой готики. На рубеже XIII-XIV веков работают мастера миниатюры, чьи имена дошли до нас. Это мастер Оноре, создавший бревиарий Филиппа Красивого, и Жан Пюссель, писавший не только сюжетные композиции, но и уделявший большое внимание украшению полей книжной страницы, которые теперь превращаются в пространство, щедро заселенное самыми разнообразными существами. К тому времени во французской миниатюре важную роль играет оформление бордюра. На поля выносились завитки орнамента, на которых возникали забавные или гротескные фигурки, получившие название «дролери» — «забавы». Это были изображения охотников, музыкантов, акробатов, при создании которых художник был куда более свободен от строгого канона, ограничивающего мастера в изображении религиозных сцен. Во второй половине XIV века во Франции постепенно получает развитие и станковая живопись, в том числе портретная. Так, портрет короля Иоанна Доброго написан неизвестным мастером в 1362-1363 годах. Монументальная живопись на светские темы с изображениями гербов и кавалькад украшала замки. Большой популярностью пользовались батальные сюжеты, примером чему служат росписи в папском дворце Авиньона. Над их созданием работали приглашенные итальянские мастера, такие как Симоне Мартини и Маттео ди Джованетти. Примечательно, что придворная культура Франции и ее художественный мир в свою очередь повлияли на искусство итальянцев, прежде всего на Сиенскую школу живописи, которую отличают особая изысканность и изящество. Маттео ди Джованетти в папском дворце украсил кабинет папы Климента росписями со светскими сценами охоты и рыбной ловли. Светские сцены будут характерны и для настенных ковров. В интерьере средневековых замков особое место отводилось гобеленам, закрывавшим холодные каменные стены. Самым знаменитым памятником ткацкого искусства эпохи являются несколько шпалер, созданных предположительно в конце XV века и объединенных позже под условным названием «Дама с единорогом». Гобелены нередко развешивались и в храмах, к примеру, между опорами центрального нефа. К числу литургических шпалер относятся произведения из серии «Анжерский апокалипсис», самый большой в мире среди средневековых шпалерных ансамблей. В ее состав входило около 100 тканых полотен, из которых сохранилось 64. Серия была создана по заказу Людовика Анжуйского между 1373 и 1381 годами. Над ней работали два мастера — автор картонов Жан де Бондоль и ткач Робер Пуассон, трудившийся в королевской придворной мастерской мастера Николя Батая. Источником для изображенных композиций послужили миниатюры из книги «Комментариев к апокалипсису X века», владельцем которой был король Карл V. В 15 столетии герцог Анжуйский и король Неаполя Рене Добрый преподнес шпалеры в дар Анжерскому собору. Поскольку новые технические и художественные приемы зародились во Франции, то возникший там стиль, известный нам сейчас как готический, современники называли французской манерой. Новое строительное искусство получало распространение благодаря рабочим артелям, переходившим из города в город. В Германию немецкие мастера, прошедшие выучку во Франции, приносят готику в 30-х годах XIII века. В немецкой архитектуре нашли применение преимущественно декоративные элементы готики — окна розы и стрельчатые арки. А новые готические башни пристраивались к старым романским храмам. В Германии соборы имели более простой план, и венец капелл здесь чаще всего отсутствовал. Редко использовались арк-бутаны в качестве строительного элемента. Особенностью местного зодчества в эпоху готики являются однобашенные храмы с высоким шпилем, примером чему может служить готическая часть собора во Фрейбурге, которую венчает башня с восьмигранным шатром. Принято считать, что история немецкой готики начинается с церквей Либфрауенкирхе в Трире и Санкт-Элизабет в Марбурге. Однако Либфрауенкирхе 1230-1260 годы имеет необычный для готической церкви план в виде равноконечного креста с капеллами по углам, а само здание кажется очень компактным. Церковь Санкт-Элизабет в Марбурге имеет более привычный план в виде вытянутого латинского креста, где восточная часть приобретала форму трилистника за счет полукруглых завершений трансепта и небольшой апсиды, не предполагавших внутри церкви кругового обхода вокруг хора. Западный фасад представляет собой две массивные четырехгранные башни, пространство между которыми над порталом центрального входа занимает не традиционная витражная роза, а высокое стрельчатое окно. Нефы здесь имеют одинаковую высоту сводов, и внутреннее пространство церкви приобретает форму зала, что становится отличительной чертой немецких готических соборов. В зальном типе храмов внутреннее пространство имеет примерно равные размеры в ширину, длину и высоту, а своды всех нефов преимущественно будут равной высоты. Для знаменитого собора в городе Кёльне прообразом послужил как Амьенский собор, так и соборы Парижа, Бове и Сен-Дени, поскольку эта область Германии граничила с Францией. В плане храм представляет собой масштабную пятинефную базилику с трехнефным трансептом и венцом капелл. Строительство храма, заложенного в 1248 году, началось с восточной части здания и велось по чертежам архитектора Герхарда фон Риле. Только после завершения строительства хора была разобрана сохранившаяся часть собора эпохи каролингов, в которой до этого продолжали проводить богослужения. В XIV и XV столетии возводились боковые нефы собора. В XVI — центральный неф, который не был завершен полностью. Не были достроены и башни храма. С 1531 года работы были приостановлены из-за набиравшего силу протестантского движения. Строительство продолжится лишь в 1842 году и станет делом чести для германской нации, которая в этот период отстаивала идею германского происхождения готики как архитектурного стиля. Осенью 1880 года сооружение Кёльнского собора было завершено. С конца XII столетия строился собор в Страсбурге, входившем тогда в состав Священной Римской империи. Хор и северный рукав трансепта еще демонстрируют черты романского стиля, но в 1225 году над возведением собора начинает работать группа мастеров из Шартра, принесшая с собой знания о новом стиле и новые строительные приемы. В качестве основного материала здесь использовался розовый песчаник, придавший зданию эффект легкого розоватого свечения. С 1277 года под руководством мастера Эрвина фон Штайнбаха воздвигается западный фасад, в художественном решении которого также прослеживается влияние французской готики. Появляется витражное окно «Роза» и более богатый, чем это было принято тогда в немецких соборах, скульптурный декор. Из двух башен собора была построена только одна. Примечательно, что Иоганн Вольфганг Гёте в своей статье о немецком зодчестве в 1773 году воспевает образ Страсбургского собора как результат тех гениальных идей, что принадлежали лишь одному человеку — Эрвину фон Штайнбаху. Хотя строительство велось несколько веков при участии других архитекторов и множества мастеров, имевших разные специализации. Однако этот текст уже свидетельствует о том, как постепенно к XIX столетию приходит осознание грандиозности и величия готической архитектуры, гениальности средневековых зодчих и скульпторов. Представители эпохи романтизма популяризируют образ готики в литературе и изобразительном искусстве, что приведет к распространению неоготического стиля. Но вернемся к описанию Страсбургского собора. Изображенные в скульптурном декоре западного фасада сюжеты здесь в большинстве своем посвящены жизни Христа. В центральном портале представлены сцены страстей. Левый портал повествует о детстве Спасителя. Правый связан с темой страшного суда. Интересны и отдельные фигуры, обрамляющие порталы. Некоторые из них представляют пороки и добродетели, другие — дев, мудрых и неразумных. Рядом с неразумными девами можно увидеть и образ дьявола-искусителя, держащего в руках запретный плод и дурачащего девушку своим мнимым обликом прекрасного и галантного молодого человека. Его фигура частично развернута к зрителю спиной, по которой ползут жабы и поднимаются вверх языки адского пламени, что открывает перед нами истинную природу этого существа. Неразумная дева, изящно изогнувшись, улыбается юноше и приоткрывает у груди свои одежды, не ведая, что тем самым отдает душу дьяволу. Подобные скульптурные группы, изображающие неразумную деву и искусителя, встречались в эпоху готики и в других соборах. К примеру, в городе Базель, который также входил в состав Священной Римской империи. Страсбургский собор знаменит и другой скульптурной группой, изображающей церковь и синагогу и воплощающей идею победы Нового Завета над Ветхим, 1230-е годы. Две фигуры обрамляют двухчастный портал трансепта собора, построенного еще в романском стиле. Противоборство церкви и синагоги показано здесь как контраст душевных состояний. Церковь решительным жестом водружает свой крест. Складки ее плаща отвесно падают вниз, придавая фигуре основательность. У поверженной синагоги сломано копье, которое она придерживает правой рукой, в то время как из левой руки выпадают скрижали завета. Вслед за изгибом тела и повисшей рукой струятся вниз складки одежд синагоги. На глазах ее повязка как символ заблуждения. Эти произведения обладают удивительной для начала XIII столетия пластикой, выделяющей их в общем ряду готических скульптур того времени. Еще одним замечательным скульптурным произведением, украшающим собор в Страсбурге, является рельеф на тему Успения Девы Марии. Композиция, вписанная в полукруг архитектурного тимпана, наполнена особой экспрессией. В ней проявилось стремление мастеров к тонкой, одухотворенной игре складок одежд и классицизирующим образом. Целый спектр эмоций выражают лица, позы и жесты 12 апостолов, окруживших ложе Богоматери. Особенно выразительна фигура Марии Магдалины, сидящей на полу у смертного одра Девы Марии. В интерьере Страсбургского собора в центральном нефе сохранились средневековые витражи. На окнах северной стороны храма представлены изображения императоров Священной Римской империи. На южной стороне — сцены из жизни Богоматери и Христа. Окно Роза украшено лишь растительными мотивами. На северо-востоке Германии с XII столетия для строительства церквей начнут использовать кирпич, поскольку в этих районах было мало отвечающего этим задачам природного камня. Новый материал создавал свои проблемы при возведении монументальных соборов, так как кирпич более хрупок в сравнении с камнем. Этот недостаток приведет к упрощению архитектурных форм, но в большей мере позволит сохранить кубическую четкость объемов, гладкость плоскостей, и в целом несущее значение стены в соборах подобного рода не утратит своей роли. В то же время кирпич давал возможность добиваться определенных визуальных эффектов за счет использования различной фактуры и цвета. Мог варьироваться при этом и рисунок кладки. Строительство готических кирпичных церквей получит развитие с середины XIII века и будет характерно для многих северных стран. Примером готической церкви, возведенной из кирпича, является Мариенкирхе в Любеке, которая позднее послужит образцом для множества других соборов Германии. Недаром ее называют матерью северногерманской кирпичной готики. Церковь была заложена в 1251 году на самом высоком месте города. Она возводилась около 100 лет, и план здания несколько раз менялся во время строительства. После окончания строительства в 1350 году здание еще несколько раз расширяли, дополняя новыми часовнями. Один из последних по времени строительства готических соборов в немецких землях — собор в Ульме с его единственной башней, возвышающейся над западным фасадом, благодаря которой это здание считается самой высокой церковью Германии. Его начали возводить в 1377 году. Весь собор, за исключением ажурной башни западного фасада, построенной из песчаника, построен из кирпича. К концу XVI века строительство по ряду причин остановилось, и собор был полностью достроен только спустя 300 лет. В конце XIX века. В готическом стиле возводились не только религиозные постройки, но и общественные здания, ратуши, торговые дома, больницы. Постепенно складываются и городские архитектурные ансамбли, такие как Соборная и Рыночная площадь. В Германии программы скульптурных циклов, служащих декором религиозного здания, были не столь подробны и обширны, как во Франции. Однако именно французское влияние скажется на формах немецкой пластики в тех районах, что были ближе к Франции — скульптуры Страсбургского собора. Парадоксально, но наибольшую известность снискали пластические произведения немецких мастеров, украсившие соборы, не относящиеся по стилю к чистой готике. К их числу принадлежат скульптуры Бамбергского собора, 1024-1217 годы, в основе которого лежит постройка романского времени, а башни и части интерьера созданы в готическом стиле. Скульптурная мастерская Бамберга славилась еще в эпоху романики. Здесь любопытно проследить, как образы, уже знакомые нам по работам французских мастеров, приобретают специфические местные, но невероятно выразительные черты в работах немецких скульпторов. Так называемая младшая скульптурная школа, прошедшая выучку во Франции, начинает работать в Бамберге около 1230 года. Мастера этой школы украшают тимпан княжеского портала изображением сцены страшного суда, которая по своей композиционной структуре восходит еще к романским тимпанам французских церквей, но с художественной точки зрения становится чрезмерно эксцентричной. По центру тимпана восседает на троне Христос, судья. У его ног — коленопреклоненные Дева Мария и Иоанн Креститель, просящие за людей. Из двух гробов под его ногами восстают мертвые, напоминающие довольных детей, с упитанными телами и улыбками на лицах. По правую руку от Христа улыбающиеся ангелы ведут улыбающихся праведников. По левую руку от Спасителя черт, показывающий язык, сковывает массивной цепью фигуры грешников, среди которых есть и епископ, и король. Грешники также продолжают веселиться и улыбаться, но улыбки на их лицах не столь благостны, как на лицах праведников. Тимпан имеет полукруглую форму и размещен в глубине перспективного портала, также имеющего полукруглую романскую форму арок. По сторонам от портала на высоких столбах установлены фигуры церкви и синагоги, однако их пластика далека от изящества страсбургских статуй, хотя и стремится ей подражать. Среди подражаний стоит особо отметить изображение ангела из сцены Благовещения. Создавший его мастер, несомненно, видел скульптуру улыбающегося ангела из собора в Реймсе. Однако здесь положительный персонаж оказался лишен своего идеального облика, а улыбка окрашивает весь его образ несколько зловещими тонами. Примечательны и скульптуры так называемых «Адамовых врат», где впервые в столь крупном масштабе были изображены обнаженные фигуры Адама и Евы, превратившиеся в две отдельно стоящие скульптуры. Рядом с ними располагается фигура святого Петра, а напротив, по другую сторону врат, представлены статуи императора Генриха II и его жены Кунигунды, основателей храма. В соседстве с апостолом Петром, Адамом и Евой их образы не только прославлялись, но и намекали на имперскую политику короля и роль епископа. К числу знаменитых скульптур Магдебурга относится группа изображений разумных и неразумных дев с портала собора святого Маврикия и святой Екатерины. Фигуры пяти мудрых дев с улыбками на лицах противопоставляются пяти девам неразумным, в образах которых переданы эмоциональные состояния горя и отчаяния. Это одно из самых психологически тонких произведений готической скульптуры, в котором нашли отражение сложные оттенки человеческих чувств. Примечателен и образ святого Маврикия, которому посвящен собор. Одна из скульптур изображает его согласно традиции как мавра, темнокожего в рыцарских доспехах. При этом мастер позаботился о точной передаче этнических особенностей лица, что свидетельствует о пристальном внимании творческих людей того времени к окружающему их миру и тому, что могло быть для них новым и непривычным. Редкой для средних веков портретной галереи светских людей является ряд скульптурных изображений первооснователей собора в городе Наумбург. Хотя о подлинной портретности здесь вряд ли могла идти речь, так как статуи были выполнены почти через два столетия после смерти донаторов. Однако скульпторам важно было показать не условных героев, а свое представление о конкретных людях. даже если оно не соответствовало исторической реальности. Поэтому все образы оказались решены очень индивидуально. 12 фигур, размещенных в западном хоре, представляют тех знатных феодалов, что жертвовали деньги на строительство или оказали услуги главному собору епископства. Наиболее выразительны в этом ряду скульптурные пары — граф Герман и его супруга Риглинда, брат Германа Эккехард и его жена Ута. Рано ушедший из жизни Герман изображен молодым еще человеком. Его лицо мечтательно и меланхолично. Риглинда олицетворяет собой образец придворной учтивости. Она любезно улыбается, не обнажая при этом зубов, что считалось в те времена неприличным. Полы своего плаща она изящно придерживает руками на уровне груди. Суровый воин Эккехард выглядит старше своего брата. Он полон мужества и сдержанной силы. А его супруга Ута — само воплощение идеальной женственности и благонравия. Как и большинство готических скульптур, эти статуи были раскрашены, что придавало образам особую реалистичность. Вероятно, так и оставшийся пока безымянным мастер, руководивший Наумбургской скульптурной артелью, учился во Франции, а затем продолжил работу в Майнце и Мейсине. Особой экспрессией отмечены рельефы на алтарной преграде собора в Наумбурге, повествующие о страстях Христа. Изобразительный язык этих композиций суров и драматичен, а центром внимания скульптора становится моральная сила и духовная стойкость Иисуса. Главные герои представлены здесь как простонародные типажи, что наиболее ярко проявляется в сюжете «Тайные вечери», где апостолы во главе с Христом едят и пьют из грубой посуды, а учитель, засучив перед трапезой рукав, протягивает кусок хлеба ученику. Оригинально и пространственное решение этой сцены. Одна из фигур сидит спиной к зрителю за реалистично переданным столом с длинной скатертью, и от движения этого персонажа скатерть собирается плотными складками. Вход в пространство самого алтаря оформлен эффектной скульптурной группой, состоящей из монументального распятия, по сторонам от которого представлены фигуры Богоматери и Иоанна Богослова, охваченных горем. По скорбному лицу Иоанна, заламывающего скрытые под плащом руки, текут слезы. Дева Мария, склонив в горестном раздумье голову, отводит руку в сторону распятого сына, словно вопрошая в недоумении: «За что?» Тело Христа на кресте выглядит объемным и предельно реалистичным. Скульпторы эпохи готики ушли далеко вперед от условности и наивной примитивности образов, созданных романскими мастерами. Подобная натуралистичность будет свойственна и готическим надгробиям XIV века, таким как надгробие епископа Фридриха фон Хоенлое в Бамбергском соборе. Среди отдельно стоящих скульптурных групп к XIV веку в Германии широкое распространение получили образы оплакивания Девы Марии умершего сына, лежащего у нее на коленях, Веспербилд или Пьета, и изображение Христа с любимым учеником Иоанном. Новое звучание приобрели и образы Мадонны с младенцем, в которых Богоматерь, как и в случае с внешним скульптурным декором соборов, например, Амьенского собора, предстает в образе изысканной и прекрасной дамы. Такого рода произведения будут традиционно вырезаться из дерева или камня, покрываться росписью и позолотой. В Англии готический стиль возникает довольно рано, в конце XII столетия, приобретая постепенно свои особые черты. Здесь, как, впрочем, и в других странах, готический собор нередко возникал как новая вариация уже существующего собора в романском стиле, который получал иной декор. В Англии соборы возводились на открытой местности, в отличие от религиозных зданий на континенте, которые были окружены плотной городской застройкой. Их строительство будет связано, как и ранее, с монастырями, а не городами. Свободное пространство вокруг позволяло английским готическим соборам тянуться не только вверх, но и расширяться в стороны. Популярным материалом у местных мастеров был так называемый пурбекский мрамор, а в качестве особого декоративного приема использовался цветовой контраст между разными породами камня. На Британских островах готика приобретет свои особые направления. Ранняя или ланцетовидная по форме окна в XIII веке, зрелая или украшенная в конце XIII и в XIV столетии, поздняя или перпендикулярная в XV веке. Первым готическим собором в Англии принято считать монастырский собор в Кентербери, который строился под руководством французского мастера Гийома из Санса. Однако его архитектура довольно сильно отличалась от французских образцов. Это здание позволяет проследить развитие готического стиля в Англии от раннего этапа, более строгая восточная часть собора, к позднему, более нарядная западная часть храма. В плане этот собор имеет два разных по длине трансепта, что станет впоследствии характерным элементом и для таких зданий, как соборы Уэльси, Солсбери и Линкольни, в которых в целом наиболее сильно выразятся особенности местной готики. Первоначально собор в Уэльси, строительство которого началось в 1175 году, задумывался как трехнефная базилика с трансептом и хором. Но в XIV веке он пройдет через ряд трансформаций. Внешне богато декорированное здание уступает по размерам другим готическим соборам Англии, и основной его особенностью являются широкий западный фасад и крупная башня средокрестия. Около 1310 года рядом с восточной частью собора, которая, как это было типично для Англии, имела прямоугольное завершение, начали возводить отдельное небольшое здание капеллы Девы Марии, ставшее затем частью самого собора. Своды капеллы имеют сложную конструкцию. Нервюры здесь пересечены лиернами, дополнительными ребрами, благодаря чему на своде образуется звездчатый рисунок. Считается, что именно в соборе Уэльса появляется один из первых сводов с лиернами. Ретро-хор, пространство за главным алтарем церкви, объединен с капеллой Девы Марии общими опорами-столбами, которые окружены мраморными колонками, что создает визуально эффектный переход из одной части храма в другую. Отдельного внимания заслуживает и зал капитула, представляющий собой, по сути, двухэтажное здание, где сам зал располагается на верхнем этаже, а под ним находится крипта. Центром восьмиугольного зала становится опора, окруженная колонками из пурбекского мрамора, которые словно собраны в пучок, расходящийся вверх нервюрами, напоминая пальму. При этом капитель опоры украшена стилизованными дубовыми листьями и желудями. Часть витражей здесь, как и в капелле Девы Марии, сохранились с эпохи Средневековья. Особой оригинальностью отличается собор в Линкольне. Западный фасад декорирован несколькими горизонтальными поясами ниш, которые контрастируют с двумя высокими башнями, возносящимися над ним. Таким образом, здание демонстрирует характерный для английской готики контраст вертикалей и горизонталей. Специфической чертой этого собора является также многообразие сводов. Каждая часть здания имеет свой характерный тип перекрытия. Еще одной особенностью здесь становится включение круглых окон роз, что в целом было не характерно для готических построек Англии. Эти окна получили свои названия: око настоятеля с северной стороны трансепта и око епископа с южной. Око епископа является образцом так называемого криволинейного стиля, с которым довольно сложно работать при круглой форме окна, поэтому окно разделили на 4 фрагмента, и его переплет не имеет центральной симметрии. Характернейшим образцом английской ранней готики считается собор в Солсбери, возведенный по меркам Средневековья за довольно короткий срок — 1220-1258, благодаря чему все здание выдержано в рамках одного стиля. Башня собора, построенная уже в XIV веке и возносящаяся ввысь на 124 метра, является самой высокой башней Англии и придает оригинальность всему зданию, становясь его доминантой в отсутствии башен западного фасада. В готическом стиле по велению короля Генриха III была перестроена и главная церковь Вестминстерского аббатства в Лондоне, место коронации и упокоения английских королей. Примечательно, что главный вход в собор располагается не на западном фасаде, выглядящем довольно скромно, а на более нарядном северном фасаде трансепта. Использование арк-бутанов позволило поднять своды нефа на высоту 31 метра, что необычно для английской готической архитектуры. Знаменитые ажурные своды капеллы Генриха VII или капеллы Богоматери были возведены уже в XVI веке. Восьмиугольное здание капитула с характерным пучком колонн по центру, поддерживающим своды, было построено в XIII столетии, но прошло через реставрацию в XIX веке. Однако от эпохи Средневековья здесь сохранился выложенный плиткой пол с изображениями львов и грифонов, XIII век. Новый этап эволюции английской готики знаменовал собой собор в Глостере, где южный трансепт был выстроен в украшенном стиле, а северный трансепт уже в перпендикулярном. Считается также, что первым крупным образцом перпендикулярного стиля стали хоры Глостерского собора 1337-1350, имеющие сложный сетчатый свод. Большое восточное окно собора завершается так называемой аркой Тюдоров, то есть пониженной и широкой стрельчатой аркой, что станет еще одной отличительной чертой перпендикулярного стиля. Безудержная фантазия зодчих проявилась в архитектуре знаменитого клуатра Глостерского собора с его веерным сводом и воронкообразными распалубками, которые выглядят очень декоративно. Скульптура в Англии не была столь развита, как во Франции и Германии. Она носила скорее декоративный характер и полностью подчинялась архитектуре. Однако стоит помнить, что многие памятники религиозного искусства Англии были уничтожены или повреждены протестантами, выступавшими против широкого распространения изображений в храмах. В большей мере известны нам надгробные памятники, создававшиеся как из камня, так и из металла, и размещавшиеся в интерьере соборов. С XIII века их отличительной чертой становится наличие балдахина, выполненного в готическом стиле. Подобно небольшому готическому зданию высится надгробие короля Эдуарда II в пространстве Глостерского собора. Его балдахин выполнен из алебастра, а нижняя, темная часть по цвету выразительно контрастирует с верхней. Голова короля покоится на подушке, углы которой поддерживают два ангела. Подобный художественный прием будет характерен и для мемориальной пластики более позднего времени в самых разных странах. Изображение его преемника Эдуарда III, находящееся в Вестминстерском аббатстве и исполненное из позолоченной меди, считается портретным. Вероятно, для создания скульптурного образа короля была использована его посмертная маска. Надгробие богато украшено резьбой и рельефными фигурами. В живописи и миниатюре Англии в эпоху готики поначалу прослеживается довольно сильное влияние французского искусства, в том числе витражного. Из мастеров, работавших в то время, нам известны имена Мэтью Перриса, Матфея Парижского, трудившегося в Сент-Олбансе, и Уильяма де Брай, связанного с университетским городом Оксфорд. Большой популярностью будут пользоваться иллюстрированные книги псалмов. К началу XIV века относится создание псалтири королевы Марии. В нижней части листа, здесь, как и в других памятниках, миниатюры той поры, появляются гротескные фигуры и различные символы, а образы псалмов приобретают отдельные черты куртуазной рыцарской поэзии. Во второй половине XIV века получают распространение так называемые часословы — собрание молитв и священных текстов, распределенных по часам церковных служб, снабженные изысканными иллюстрациями. К концу XIV века постепенно зарождается жанр портрета, связанный в первую очередь с изображениями царственных особ. К этому времени относится портрет Ричарда II, считающийся первым официальным прижизненным портретом английского короля из тех, что дошли до нашего времени. Итальянское искусство и в этот период Средневековья продолжает развиваться своим особым путем. Уже в XII-XIII столетии здесь начнет формироваться художественная культура эпохи Возрождения, ранний этап которой получит название проторенессанса. Готический стиль в Италии найдет свое проявление в храмовой архитектуре лишь в использовании отдельных элементов — стрельчатых арок, вимпергов и окон роз. Гладкая плоскость стен в широких и приземистых зданиях по романской еще традиции нередко инкрустировалась цветным мрамором. Примерами итальянской готики могут служить соборы в Сиене и Орвьето. Собор в Орвьето, строительство которого началось в 1290 году, продолжает традиции раннехристианских базилик. Его первым архитектором был знаменитый мастер Арнольфо ди Камбио, работавший над Флорентийским собором. В интерьере преобладают полуциркульные аркады, а карнизы и декор подчеркивают роль горизонтали в противовес вертикали французских готических соборов. В центральном нефе нет характерных для готики сводов, а стропильные перекрытия вновь отсылают нас к раннехристианским базиликам, архитектурный образ которых складывался именно в Италии. Веерные своды появляются в этом соборе в боковых нефах и трансепте. Готическим отчасти можно назвать и фасад, в котором возникают такие элементы, как остроконечные щипцы и башни, а также окно-роза с ажурным орнаментом. Основные этапы строительства собора в Сиене были проведены в XIII-начале XIV века. В это время здесь работают такие знаменитые мастера, как Никколо Пизано и его сын Джованни. Декоративность во внешнем облике храма достигается в первую очередь за счет чередования белых и черных полос, символизирующих масти коней, на которых приехали в эти земли легендарные основатели города Сенний и Аский. Стоит отметить, что башня-звонница собора имеет строгую романскую форму, но выглядит предельно декоративно благодаря сочетанию камня двух оттенков — белого и черного. Готические черты присущи и памятнику средневековой гражданской архитектуры Сиены Палаццо Публико с его вогнутым фасадом и строгой башней с белым архитектурным завершением. Это административное здание было построено для Совета Десяти и Подеста главы администрации в 1297-1310 годах. Его интерьеры украшены многочисленными росписями. Отголоски готической живописи можно увидеть во фреске знаменитого мастера итальянского проторенессанса Симоне Мартини в зале Маппомондо, предназначенном для заседаний Совета Республики. Художник изображает небесную покровительницу Сиены, Деву Марию, восседающей на троне и с младенцем на руках. Святые держат над ней балдахин с геральдическими эмблемами города. В стиле поздней готики выстроен Миланский собор, который возводили не только итальянские, но также немецкие и французские зодчие. Он был заложен в 1386 году и строился под руководством инженера Никола де Бонавентура, который задумал придать зданию черты французской готики. По его же замыслу, кирпичная конструкция должна была быть облицована мрамором. В дальнейшем строительство продолжил еще один французский мастер — Жан Миньо, от которого потребовались технические советы относительно того, как поднимать на высоту тяжелые камни. Процесс растянулся на несколько столетий, и здание было завершено лишь в 1813 году. Незадолго до этого, в 1805, окончательный проект фасада Миланского собора утвердил Наполеон, короновавшийся в его стенах как король Италии. Архитектор Карло Амати, следуя первоначальному средневековому проекту, увенчал храм 135 мраморными готическими иглами, превратившимися в своеобразный каменный лес. Пышный архитектурный декор был обильно дополнен скульптурами, которых здесь насчитывается более 3000. Завершение строительства Миланского собора, как и собора в Кёльне, а также реставрация романских и готических соборов во Франции, проводившаяся в то время, свидетельствует о переосмыслении в XIX веке художественных особенностей средневекового искусства, которое вызывало все больший интерес. С этого момента ему, наконец, заслуженно будет отведено достойное место в истории мирового искусства.